Привет, купил ебак сбор, нахуй тебе дрищ днище, ушлепок, мать твою быдло. Было дело, наши текста воспринимались бы лучше, если бы они исполнялись под живое музло. Неси хуйню, неси хуйню, повторяю дважды для умственно отсталых, а для каждого свой. Йоу, техничка смоет твое мнение грязной метлой школьного туалета, а я делаю, что хочу, никто мне не указ. Даже шаолинский монах не сможет дать мне совет. Могу быть летом, как зимой одетым, самоуничтожение моя мотивация. Привык туманить башню алкоголем, да я знаю больше, чем свою мать. Не ищи тут смысла, а то мало ли найдешь. Будешь лечиться до конца жизни. Уберите беременных и детей, или беременных детей от колонок. Передоз боном, это не шутки за 300. Волшебное число, отсоси у оптимиста. Отсоси у оптимиста. Открой сердце небу, посмотри на себя, бро. Кого ты наебываешь? Вернись сознание назад в зад. Сбон здесь, ставь на колени свою тёлку. Иди в гараж и доставай двухстволку. Как учил отец, мать сказала, съешь холодец, а то стухнет с хреном, захуять с хлебом. Труп в морге стухнет, на улице лето. Прожили зиму, не сдохли. Выжили мы по натуре панки. Не ставь жизнь в рамки. Посмотри вокруг, мы все давно мертвы. Обними ближнего, ведь завтра уже не может быть. И ничего сложного, просто вспомни тех, кто рядом, налей пивка и поговорим. Расскажи про то, где был, кем стал. А я когда, как всегда, блять, приду домой, включу Twin Peaks и засну, видя во сне карликов и великанов. Не захочу просыпаться, не захочу в эту ебаную реальность, где слезы, войны и боль и кровь. Я хочу лишь туда, где всегда любовь. Будущего нет, как завещали нам Sex Pistols. И я не знаю, как мне дальше жить. Все вокруг скисло, любовь разорвет нас на части, как пел папа Ян Кертис. Пусть поскорее это свершится, таких единицы. Здесь Бон. Помыл ноги шампунем, они волосатые. Потом нассал в раковину, посмотрел на туалетную бумагу с моим говном. Геморрой сочится кровью, душа наружу несется. Душман с калашом долбит овцу и самсу. Сгусток крови за это засудят. Неси хуйню, как будто есть смысл в лейке. Сплошные пестициды, насы мне на вафли и сваливай скорей. Оставь меня гнить в прострациях. Машинист говорит, проезжаем Переславское. Цветение сакуры, в норы залезли хуи. Я ее, наверное, выеб, говно в просак, плацкарт рядом с туалетом. Лето, бледные пидоры, ширево дешевые. Помоги найти ход, ведь ты шахматист, а я шашки задрачиваю. Подстрекает, давай скорее бери в рот, народ голосует. Если сделать две ошибки в слове хуй, получится гуф. Курск, Россия, по кругу слежи дерьмо с вентиля. Мой мир как тысячи окон, мы забираемся в кокон. Поставив на кон, вышла торпеда, раз не пидор, но ты без раза пидор. Гандон нон-стопом спорт и шмотки воняют, словно обоссаны.